Ну вот, с тех пор прошло немало времени. Что же ты теперь обо всем этом думаешь? И как бы в ответ на это в его видении стала совершаться быстрая перемена. Грубая куртка и широкополая шляпа исчезли, их заменил простой скромный костюм, лицо перестало быть мрачным и зверским и озарилось внутренним светом, одухотворенное общением с истинной красотой. Видение теперь было очень похоже на нынешнего Мартина. Оно стояло у стола, над которым горела лампа, склонясь над раскрытой книгой. Мартин взглянул на заголовок. Это были «Основы эстетики». В следующий миг Мартин вошел в видение, слился с ним и, сев за стол, погрузился в чтение.